Бесплатный сыр только в мышеловке. Думали, что даст хорошее качество. Ну, исходим из того, что мы имеем. Значит, дорогие друзья, я думаю, что более подробное описание того, что происходит в мире, того, что происходит со стороны, лучше на отдельной встрече, специально запланированной сделаем, или диск запишем. Но не получается сегодня. Я вкратце скажу. Бог с ним. Значит, что мы должны понять? Все устремления наши должны идти на принятие божественной воли, на развитие внутреннее, на улучшение характера и на увеличение любви в душе. Моисей 40 лет водил евреев по пустыне. У них лишения были серьезные, многие умирали от голода. Вопрос, зачем это было нужно? Для того, чтобы минимум два поколения нуждались в Боге, уменьшали привязанность к человеческому. И вот это вроде бы изуверская ситуация, когда люди, лишенные всего, должны были верить в Бога и благодарить Его, и молиться Ему, позволило выйти на тот уровень, когда люди смогли принять 10 заповедей и измениться в корне менталитет, восприятие мира, и появился народ. У нас сейчас подходит новое будущее. Мир начнется заново. Новый свет. Старый свет умирает. И мы, соответственно, должны пройти что-то подобное, процедуру очищения и отстранения. Насколько мы понимаем и принимаем божественную волю, насколько мы не боремся с судьбой, а сотрудничаем с ней, насколько мы не протестуем против проблем, а понимаем, что эти проблемы направлены на развитие нашей души, настолько будет меняться мир вокруг нас и будет меняться наша судьба. Дело в том, что все события сначала происходят на тонком плане, там, где наши чувства подсознательные. И вот насколько гармоничны наши подсознательные чувства, настолько мы этими чувствами формируем наше будущее. Поэтому очень важно вместо уныния, недовольства и прочего понимать, что это дано Всевышним, что дано для любви, для развития, и мы должны активно развиваться и менять и себя, и окружающий мир. В первую очередь начинать нужно с души, не с тела, а с души. Вот это желательно понять. Тогда будет результат. Почему так важна душа? Душа – это то, что мы называем подсознанием, по сути дела. А подсознание управляет людьми на 95-97%. Поэтому насколько мы в глубине души гармоничны, настолько мы не протестуем против божественной воли, а принимаем ее и сохраняем любовь, активно действуя снаружи, настолько мы меняем мир и внутри, и снаружи. Но мир меняется не через физические внешние условия, а именно через внутреннее состояние. Вот это желательно понять, потому что это очень важно. И тогда наше вынужденное, так сказать, самозаключение увеличит нашу энергию и пустит ее в правильном направлении. Так что мы сейчас находимся в очень ответственном участке времени, где мы должны сделать выбор. Недовольство или претензии, или понимание того, что любая сейчас ситуация, будь то этот вирус искусственным или естественным, все равно это свыше. А если это свыше, то это дано для нашего изменения, для определенной трансформации нашего мировоззрения на окружающий мир. Насколько мы видим во всем божественную волю, насколько мы правильно реагируем на окружающий мир, настолько все будет меняться. Это желательно понять. И в свободное время пересмотрите свою жизнь и все моменты недовольства судьбой, отчаяния, уныния пройдите заново с покаянием, изменением отношения к этому. Потому что из этого формируется все остальное. Тут интересная тема, мне тут столько вопросов задали. Насчет коронавируса. Ну, смотрите, все сейчас обсуждают вопрос, это заговор мирового правительства, это искусственный вирус или естественный и так далее. И многие думают, что еще выкинет элита, так сказать, так называемая мировая. Для того, чтобы понять, что произойдет и что будет происходить, нужно всего-навсего отключиться от линейного мышления. Вот я говорил, линия прямая, там нарисована шестерка. Для одного человека это 6, для другого 9. И здесь два варианта. Либо 6, либо 9. Это линейное мышление. Либо добро, либо зло. Либо да, либо нет. При таком мышлении вопросы не решаются. Нам нужно уходить от линейного мышления хотя бы плоскостному. Так вот, для того, чтобы понять, что в мире происходит, скажем, что может выкинуть мировая элита, нужно всего-навсего поставить себя на ее место. Значит, какие цели может преследовать мировая элита? Это сокращение населения, но это мало. Люди опять могут расплодиться. Значит, это контроль за рождаемостью. Это недопущение демонстраций, забастовок, революций. Значит, это усиленный контроль за людьми. Это влияние на психику людей и управление ими. И полное подчинение себе. Каким образом этого можно достигнуть? Вот, допустим, предлагается чипирование, но люди скажут, что они... Или вакцины. Человек скажет, я свободен, я сам распоряжаюсь своим телом, своим здоровьем, я отказываюсь принимать прививки, которые произведены, скажем, за границей, и я не хочу чипироваться. Как можно решить этот вопрос? Вот представьте, эпидемия, и первый признак болезни – это высокая температура. Чем раньше мы ее обнаружим, тем быстрее можно ликвидировать опасные очаги. В Китае сейчас в метро есть аппаратура, которая ловит, сразу же вычисляет человека с повышенной температурой, его тут же изолируют. Но можно пойти дальше. Зачем ловить в метро людей больных с высокой температурой, когда можно вставить чип, который будет докладывать в центральный, так сказать, пульт о состоянии здоровья человека. Если температура повышенная, то тут же звонят человеку домой и говорят, из дома вы не ходите. Таким образом эпидемия прекращается. А здесь самый важный момент какой. Человек может отказаться от прививок и чипов, но ему скажут, это уже не ваши проблемы. Это уже проблемы других людей, для которых вы становитесь опасными. Поэтому вы должны чипироваться, вы должны принимать прививки, потому что иначе вы угроза для общества, и значит вы тогда сядете в тюрьму. То есть под предлогом спасения общества будет вводиться все сильнее контроль над людьми. А затем в эти чипы введут уже и паспорта, и счета в банке, и когда есть возможность широкого контроля, появится возможность широкого воздействия. То есть через этот чип можно не только отключать счет в банке, но отключать и функции человека. Это полный тотальный контроль. Но как бы мы ни боролись с этим чипированием, какие бы забастовки и демонстрации мы ни делали, все, поверьте мне, будет бесполезно, если мы не изменим своего уровня мышления. Если рыба начала гнить, бесполезно голову ей отрезать. Рыба уже сама не в порядке. Если в мире идет сатанизм, то значит каждый человек этим пропитан. И главный вопрос – это не избавление от зла, это не смещение мировых элит, это не смещение неугодных чиновников, хотя все это вполне допустимо. Главное – это изменение мышления. Вот представьте, еще раз хочу сказать, в советское время сидел чиновник, и у него были хоть какие-то идеалы, цели сделать всех людей счастливыми, государство, которое должно быть гармоничным. Советский Союз рухнул. Что получил чиновник? О чем он мечтает сейчас? Поставьте себя на место чиновника. Он мечтает только о деньгах. идеологии нет, цели нет. Он мечтает о своем благополучии и о своих деньгах. Может ли такой человек заботиться о народе? Нет, конечно. Значит, о чем стоит вопрос? Как найти правильные цели? И вот здесь, оказывается, есть серьезные проблемы. Почему Моисею было предписано убивать тех, кто молился золотому тельцу? Потому что поклонение благополучию, деньгам, служение мамоне развращает, расливает душу человека, ведет ее к сатанизму. Нужно Бога поставить на первое место. Но если мы посмотрим современный мир, то мы этого не увидим нигде. И у представителей религии, и у представителей бизнеса. А когда на первом месте деньги, а потом все остальное, этот человек, по сути дела, преступник. Кто такой преступник? У кого деньги на первом плане? И такие люди в мировой элите будут думать только о чем? О том, чтобы народ превратить в стадо. А поскольку сейчас идет технологическая революция, сейчас все больше людей освобождается, все выполняет техника, то большое количество людей не занятых. Это опасность для власти, которая имеет мировое правительство. Значит, должно быть сокращение населения и выведение новой породы людей, рабов. Об этом уже говорят. Так вот, еще раз хочу сказать. Причина этого не средства производства, не даже деньги, накопленные богатыми людьми. Менталитет. Мы сейчас находимся в рамках языческого мышления. И это языческое мышление человека ставит на первое место, а любовь на второе. Деньги и власть на первое место, а нравственность на второе. С таким менталитетом мы неизбежно будем приходить к тому, что называется цифровое рабство. Я говорил о том, что высшая степень развития капитализма – это фашизм. Сейчас этот фашизм все наблюдают. И это только начало. То есть нам будет приказывать, командовать, можно ли нам иметь детей, сколько иметь детей, каких. И, в принципе, это уже не за горами. Тогда вопрос, почему Бог допускает такую ситуацию? Ответ простой. Либо мы переходим из язычества в единобожие, либо мы должны стать на грани уничтожения, и цивилизация тогда обречена. Поэтому для того, чтобы выжить, и для того, чтобы испытывать душевную гармонию, душевное спокойствие и счастье даже, нужно просто понять замысел Бога. А замысел его заключается в том, что человечество должно найти дорогу, осознать дорогу к преодолению грехов, найти дорогу к преобразованию, появлению нового человека и, соответственно, новых условий его существования, общества, государства и так далее. И мы к этому неизбежно придем. Никакие внешние революции на физическом уровне ничего не дадут. Есть хорошая притча «Убить дракона». Почему человек убивает дракона, превращается в дракона? А потому что он по мышлению такой же. Когда произошла революция в 17-м, то новые аристократы, новые господа, чиновники вели себя гораздо хуже, чем предыдущие. Более развратно, с огромным, так сказать, размахом гуляли, пили, уничтожали, так сказать, все, что вокруг есть, и экологию, и деньги, и нравственность в том числе. Самый худший господин – это бывший раб. Поэтому бороться нужно в первую очередь не со злом снаружи, а со злом в себе. А для этого нужно понять, как преодолеть то, что мы называем тремя уровнями греха, как преодолеть свое несовершенство и неумение любить. Вот я хотел остановиться на таком понятии, как грех дьявола, потому что из него все исходит. Но я думаю, сегодняшний формат, наверное, все-таки не будем увлекаться. Я это просто сделал на отдельном диске, наверное. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть. В зависимости от того, насколько мы изменимся, насколько мы готовы меняться, насколько мы понимаем, что это не наказание свыше, а помощь свыше для того, чтобы мы начали меняться, настолько все пойдет в правильном направлении. И вот эти полмесяца или полтора месяца, которые мы будем сидеть еще дома, это огромная возможность для изменения себя и изменения окружающего мира. И сейчас все зависит от нас, от того, как мы правильно все это воспримем. Еще раз хочу сказать, в Библии есть фраза: для гордого человека испытание не впрок. То есть у нас сейчас начинается испытание, и от нас зависит, насколько они окажутся благотворными или крайне отрицательными для нас, для наших детей и всего мира. Если мы понимаем Божий замысел, то мы победим. И сегодня Пасха. Еще раз с воскресением Христовым. Я думаю, что меня спрашивают, а цивилизация не погибнет? Я говорю, вы знаете, если 2000 лет назад Христос пришел, значит, уже должна жить цивилизация. Значит, нас уже подготавливают, изменения произойдут, и главное, чтобы мы были к ним готовы. Поэтому еще раз поздравляю вас с Пасхой. Христос воскрес. Желаю вам упорства, добродушия, любви и готовности к изменениям. С праздником! До встречи! Всего доброго!